«Какое пособие?» – возмутился Вернон. «Слово снова взял я. Видите ли, наследство лишили Джеймса, отца Гарольда, но его сын может получить его в полном объеме, если будет достоин. Он должен закончить Хогвартс с оценками выше ожидаемого, жениться не позже 18 на достойной девушке из хорошей семьи, и, как минимум, начать, а лучше уже практиковать семейное ремесло, артефакторику. Естественно, что, пока он не достиг совершеннолетия и не может получить все наследства, ему выделяется месячное пособие в размере 100 галлеонов. После 11 лет это пособие увеличивается до 500 галлеонов. 1 галлеон равен 5 фунтам. Его обучение в школе магии также уже оплачено. Официально опекуном Гарольда назначен Дамблдор. Он должен передавать вам эти деньги, а также предоставить всю необходимую помощь. Мы не получили ничего, ни денег, ни помощи. Ребенка нам просто подкинули под дверь как щенка, даже в дверь не позвонили. Я, идя утром на работу, на него чуть не наступил. Этот ваш Дамблдор просто мошенник. Вернон бушевал. Но мистер Дурсль, ладно деньги, но как же вы без помощи справляетесь с магией ребенка? Он родился в семье двух волшебников, вместе с положительным магическим фоном. Неконтролируемая магия у таких детей начинается с пеленок. Дурсли замялись. Затем Петунья тихо заговорила. Мы запирали его в чулане, в темноте у него нету раздражителей и он не колдует почти. Ну что ж, я не обвиняю вас, вы делали что могли. Хотя, должен заметить, это привело бы к замедлению в развитии ребенка. И я хотел бы забрать Гарольда, мы с Беллатрикс оба маги, так что сможем воспитать его правильно, научив контролировать свой дар. И справимся с выбросами магии, пока ребенок еще мал. Но когда мы взяли его, мы поклялись, что воспитаем из него нормального человека, неуверенно проговорила Петунья. Петунья, послушайте, как бы вы ни хотели обратного, он уже волшебник. Сейчас, может, вы и полны решимости, но подумайте, что будет дальше. У вас есть и свой ребенок. Сейчас вы справляетесь, запирая Гарри в чулане, а когда он вырастет, что делать будете? Вы понимаете, что без правильного обучения и присмотра он очень опасен. Любая его сильная эмоция может породить что угодно, вплоть до взрыва дома. А вы помните, как часто дети ссорятся из-за мелочей? Вы хотите жить в постоянном страхе за собственного сына? Беллатрикс знала, на что надавить, все же сама женщина. Вернон взял свою жену за руку, заговорил успокаивающим тоном. Так будет лучше для него, Питти. Не беспокойтесь, если вы хотите, то можете приходить к нам в гости, Гарри проведайте, с другой родней познакомитесь. Мы же друг другу тоже теперь родственники. Кстати, если, приходя к нам, вы будете брать с собой вашего сына, то шанс того, что в нем проснется магический дар, увеличивается. Хоть вы, миссис Дурсль, и не колдунья, но наверняка энергетика у вас сильнее, чем у обычного человека. Все же ваша сестра была волшебницей, и у вашего сына она тоже должна быть сильнее, чем у других детей. Также, мистер Дурсль, мы узнали, что у вас есть своя фирма. Ваше начинание достойно уважения, развить свое дело с нуля довольно тяжело, и, раз уж мы родственники, мы бы хотели проинвестировать в вас, но это дело требует более подробного обсуждения. Мы сможем поговорить о нем, когда вы придете к нам в гости. Вернон стал очень заинтересованным после слов об инвестициях. Не уверен, как жена, но он нас точно посетит. Петунья отправилась собирать Гарри, а мы пили еще теплый чай. Когда она вернулась, я забрал у нее спящего ребенка, а Белла достала амулеты и блокнот. Вот, Петунья, мы с мужем принесли для вас амулеты, но для их активации понадобится несколько капель вашей крови. Кулоны защитят ваше сознание от проникновения, также, когда кто-то попытается влезть вам в голову, он нагреется. Это может быть очень полезно для вас, Вернон. Некоторые волшебники, которые ведут дела в вашем мире, могут пользоваться своими способностями для заключения более выгодных для них сделок или еще какого-либо мошенничества. Кольцо предупредит о наличии яда в еде, тоже нагревом. Конечно, оно не всесильно и что-то может пропустить, но согласитесь, это лучше, чем ничего. Также с помощью него вы сможете позвать нас на помощь. Сразу предупреждаю, зовите таким способом только в действительно экстренных случаях. Для призыва надо коснуться кольца большим пальцем той же руки, на которую оно надето, и произнести слово «помогите». Блокнот нужен для общения. Его кровью привязывать не требуется, просто напишите фразу и она появится на парном этому блокноте. Когда мы напишем фразу вам, Цвет обложки сменится с желтого на красный, обозначая, что появилось новое сообщение. Когда вы прочитаете, обложка снова пожелтеет. Ну что, будете брать наши подарки? Петунья смотрела на амулеты с явным страхом, а вот Вернон, после слов о нечестных колдунах, был настроен решительно. Белла достала кинжал откуда-то из складок платья и, слегка порезав палец Вернону, капнула его кровью на кольцо и кулон, после чего, достав палочку, залечила порез. Глядя на мужа, Петунья тоже решилась. Процедура привязки повторилась. Как только они одели кольца, то те сами подстроились под их размер и стали невидимы. Я попросил разрешения призвать домовика, чтобы он телепортировал нас. Расставались мы вполне хорошо. Договорились, что через неделю или две дурсли навестят нас. Женщины же договорились списываться через блокнот как можно чаще. Прибывший Кричер изумил дурсли. Мы объяснили, что это магический слуга, помогающий по дому, а также он может перемещать на довольно большие расстояния. Хоть его внешний вид нашим новым родственникам явно не нравился, они признали его полезность. Хаем, Вернон смотрел особенно заинтересованно, похоже, в следующую нашу встречу будет пытаться узнать, как и ему завести подобного. Сказав последнее «до свидания», мы оказались в доме Блэк. Глава 14. Как только мы оказались у Блэков, Гарри проснулся, наверное, почувствовал аппарацию или изменившийся магический фон. Начал что-то лепетать и забавно двигать конечностями, словно перевернутая черепашка. Заметив, как Белла смотрит на ребенка, я передал его ей. Она взяла его неуверенно и осторожно, словно что-то хрупкое. Малыш сначала потянулся своей маленькой ручкой к ее лицу и спросил. Мама, не достав до лица, он ухватился за то, что было ближе, а именно за оборку декольте, начал дергать и требовательно кричать. Мама, куать, ам. Беллатрикс застыла соляным столбом. Взяв инициативу в свои руки, я отправил Кричера приготовить что-нибудь для ребенка, сам же приобнял жену за талию и повел в гостиную. Надеюсь, там будет Вальбурга, потому что я не представлял, что делать. Белла шла, прижав к себе Гарри и ничего не замечая вокруг. В гостиной никого не оказалось. Я уже хотел усадить жену в кресло, как быстрым шагом в комнату вошла Вальбурга с Сириусом. Видимо, она приказала Кричеру сообщить, когда мы вернемся, а я об этом как-то и не подумал. Увидев состояние Беллатрикс, она подошла, отстранила меня и, также обняв, повела куда-то, сделав знак оставить их одних. Ну что ж, думаю, она лучше меня знает, как помочь в данной ситуации. Сириус, похоже, не понял сигналов своей матери, поэтому я подхватил его под локоть и повел в столовую. Он хотел было возмутиться, но я показал ему жестом «молчи». В коридоре Сириус начал тихо возмущаться и пытался узнать, что происходит. Я отговорился тем, что не хочу все рассказывать несколько раз, пообещав ответить на все вопросы в столовой, где собрались остальные, да и поесть не мешало бы. Придя в обеденную залу, я поприветствовал собравшихся и, сев за стол, начал накладывать себе еду, игнорируя возмущенный взгляд Сириуса. Отвечать на вопросы, пока не поем, я отказался. Я намеренно не торопился, тщательно пережевывая пищу. Остальные разгадали мою игру и теперь, пряча улыбки, смотрели на Блэка, который, похоже, скоро протрет дырку в стуле. Нетерпение снедало его, а когда я картинно начал наливать себе чай, он не выдержал и швырнул в меня вазочкой с вареньем. Увернувшись, я укоризненно обратился к нему. «Сириус, как не стыдно, я же все для твоего скорейшего выздоровления делаю. Доктор сказал оказывать психологическое давление, я и оказываю», — многие закашляли, пряча смех. «А по-моему, ты просто издеваешься. Ну, я совмещаю приятное с полезным», — и улыбнуться, смотря невинными глазами пай мальчика, это взбесит его еще сильнее. Теперь все уже смеялись, не скрываясь. «Ладно, пора закругляться, а то он уже на пределе, вот-вот кинется в драку. Так ты хочешь узнать, как прошла встреча с дурслями?» Сириус закрыл глаза. «Хаем, похоже, считает до 10, отработанный поколениями метод. Знаешь, Лестриндж, иногда мне кажется, что побег с тобой был главной ошибкой в моей жизни. Лучше бы я остался в своей уютной, одиночной камере». «Что такое, Сириус? Неужели быть объектом шуток и розыгрышей тебе не нравится? Заметь, мои действия гораздо более безобидны, чем те, которые совершали мародеры в Хогвартсе. Причем тут это? Тебе будет полезно оказаться на месте жертвы, Сириус, чтобы повзрослеть и переосмыслить свое прошлое». Сириус задумался над ответом, И тут в наш диалог включился мой брат. «Может, ты наконец расскажешь, как все прошло, Руди?» «В целом хорошо, я выполнил все задуманное. Забрал ребенка и наладил контакт. Дурсли навестят нас в ближайшие дни, и я хочу заинтересовать их. Так что надо показать им наше уважение и расположение, намекнуть на покровительство. А ты, Сириус, должен будешь извиниться за свое поведение на их свадьбе». «Я? Извиняться? Да не, ты извинишься», — перебил его я со сталью в голосе. «Мне все равно, что ты им наплетешь и как оправдаешься, но они должны тебя простить или, по крайней мере, не держать зла. Они занимают ключевое место в некоторых моих планах, и к тому же, они являются семьей твоего крестника. И если ты в будущем не хочешь его расстраивать, то усмиришь свою гордыню и попросишь прощения. Тебе что-то не нравится? Напомню, что в данной ситуации виноват ты сам». Блэк молчал. «Это хорошо, пусть подумает. Надеюсь, поймет мою правоту. Хотя лучше позже рассказать некоторые из моих планов, чтобы уж точно понял. Время до визита Вернона с Петунией еще есть. Кстати, тебе, Сириус, полезно будет узнать кое-что. Например, как Гарри там оказался. Его просто подкинули под дверь, никак не привлекая внимания жильцов к нему. Вернон, выходя из дома утром, едва на него не наступил. А вся помощь, которую получил герой магического мира, о котором так кричат в газетах, заключалась в письме от Дамблдора о том, кто же этот ребенок, и все, более ни финансовой, ни материальной, ни какой-либо другой помощи. «А как же они справлялись с его колдовством без помощи-то?» — спросил Аниситус. «Запирали в чулане. Он не видел в темноте ничего, вот и не было раздражителей, которые вызвали бы какие-либо эмоции и желания. И колдовства не было. Хотя, думаю, поначалу Гарольд им порядочно нервов попортил. Похоже, из-за этих самых выбросов люди на их улице разучились удивляться, на нас с Беллой внимания совсем не обратили. Нет, просто я не написал тебе, извини, там на всю улицу наложены чары. Жители не удивятся, даже если мы там магическую дуэль проводить будем. Мы не стали их снимать, пригодятся», — ответил Робастан. «А что с моей сестрой? Она выглядела как-то странно. Понимаешь, Сириус, Гарри назвал ее мамой. Похоже, это вызвало у нее шок». Все пораженно молчали, не зная, что сказать. Я решил сменить тему. «Кстати, Сириус, на твоем месте я озаботился бы выбором себе невесты». «Что? Понимаешь, леди Вальбурга наверняка уже прикидывает варианты, и, как только мы оправдаемся и сможем выходить в люди, тебя поставит перед фактом. И свадьба будет как у меня, с кровными клятвами. Это тебе не пером на пергаменте за корючку поставить. Это действительно на всю жизнь. Так что советую тебе поучаствовать в своем будущем на стадии планирования, пока ты можешь хоть какие-то коррективы внести. Лорд Лестриндж прав. Тебе следовало бы прислушиваться к его советам, сын. Лорд, моя племянница в вашей комнате. Сейчас ей как никогда нужна поддержка мужа. Сидеть спиной ко входу в комнату чревато. Даже не заметил, как Вальбурга присоединилась к нам. Хорошо, что она появилась не в тот момент, когда Сириус кидался вареньем. Если бы он попал в нее, это был бы номер. «Иду», — я вышел и направился в нашу с Беллатрикс комнату. Пока шел, в голове зудела мысль, словно что-то я забыл или не сделал. Как только я взялся за дверную ручку в комнату, я понял. Метка она никак не отреагировала на Гарри, хотя его голова, когда я держал его, была как раз на сгибе локтя. До куска души Тома было крайне малое расстояние. У меня появилась куча мыслей на этот счет, это все следовало тщательно обдумать. Я тряхнул головой, скидывая оцепенение, которое вызвала поразившая меня догадка, и, открыв дверь, вошел в комнату. Интерлюдия. Беллатрикс Лестриндж. Я металась по своей комнате, словно загнанный зверь. Потрясение от того, что Гарри назвал меня мамой, пробудило воспоминания, про которые говорил доктор, когда исцелял меня от действия приворотного зелья. Лучше бы они не возвращались. Да, врач был прав. Наши брачные клятвы не дали произойти непоправимому, да даже до поцелуя дело не дошло. Вместо этого я вела себя, словно питомец. Я готова была унижаться и, радостно, с высунутым языком, словно собака, выполнять любые приказы, вплоть до принесения тапок к кровати. А то воспоминание, как я сидела на полу у ног хозяина, и он трепал меня по голове, словно ту самую собаку. От бессильной ярости хотелось выть, ведь я даже не могу отомстить за все пережитое. Я чувствовала себя грязной, испорченной. Как я расскажу все это Руди? Ведь это превращение в питомца не все, что было. Есть еще кое-что, что он может и не простить. В комнату вошел мой муж и, увидев мое состояние, обнял и начал говорить что-то успокаивающее. Как-то непонятно оказалось, что мы уже сидим в кресле, я у него на коленях и, вперемешку с рыданиями, рассказываю, что мне удалось вспомнить. Я все рассказала, даже то, как принимала зелье, чтобы не забеременеть от него, рассказала и замерла, сжалась, прогонит, посчитает недостойной. Не прогнал, лишь сильнее прижал к себе и сказал, что все еще у нас будет. Я снова зарыдала, на этот раз от облегчения. Мне стало так тепло и уютно на руках у мужа. Проснувшись, я приоткрыла один глаз, чтобы убедиться. Я действительно уснула, сидя на коленях мужа. Он, похоже, о чем-то сильно задумался, машинально гладил меня по голове и даже не заметил, как я проснулась. Интересно, сколько мы так уже сидим? И все это время Руди обнимал меня, старался поменьше двигаться, чтобы не разбудить. Это было приятно. Чувствовать, что тобой дорожат и заботятся. Раньше такого не было. Руди всегда был отстранен, холоден и просто до безумия соблюдал этикет. Неужели его поведение тоже было под контролем? Но кто и когда это сделал? Хотя, если вспомнить, его родители умерли почти сразу после нашей свадьбы, и мы ни разу не посещали семейного врача. Похоже, тогда все и началось. А вот вопрос кто, остается открытым. Ну, попадись он мне только. Хотя, может, это и неправильно, но, я рада, что Руди потерял память. Он не помнит всего того позора, и это не будет давить на него. Сейчас для него все, что было, лишь слова, которые почти не вызывают чувств. К тому же изменения, которые произошли в нем, мне нравились. Он стал более открытым и бесшабашным, явно наслаждался чувством опасности, что очень мне импонировало. А забытый им этикет? Нет, он, конечно, ведет себя в рамках, но нарушает столько всяких правил и совсем не страдает от этого. Чего стоит хотя бы его вчерашняя выходка, когда он усадил меня к себе на колени и поцеловал при всех. От этого воспоминания я почувствовала, как кровь приливает к щекам, но это было так здорово. Я снова почувствовала себя девчонкой, а не взрослой женщиной. Однако случай с ребенком не давал мне покоя. Нет, мне, конечно, понравился Гарри, да и после его слов я не смогу от него отказаться. Я приложу все усилия, чтобы он вырос достойным человеком. Главное моего придурка братца пореже к нему подпускать и бдительно следить, чтобы он его чему плохому не научил. Но я знала, что он никогда не будет до конца моим. Мне придется рассказать, кто его родители. И осознание того, что он не мой, порождало болезненно тянущее чувство под сердцем. Я хочу своего малыша, чтобы он также тянул ко мне ручки и называл мамой. Посмотрев на мужа, который все еще пребывал в астрале, я села прямо и требовательно глядя ему в глаза сказала: «Руди, я хочу ребенка». Глава 15. Я смотрел на Беллу, которая уснула, уставшая после той эмоциональной бури, бушевавшей в ней пару минут назад. Она выглядела, словно доверчиво прижавшийся котенок, которого хотелось погладить и затискать. Я решил не переносить ее на кровать, чтобы не потревожить. Пусть отдохнет. Да и, говоря на чистоту, мне просто нравилось, что она рядом. Ладно, пока она спит, стоит обдумать отсутствие реакции метки на Гарри. Что я помню? Метки ставил Редбл своим последователям якобы для связи. Притом у него самого метки не было. И в фильме, и в книге он, вроде бы, вызывал пожирателей с помощью татуировки кого-то из своих подчиненных. Какая-то глупая связь получается, если он будет один, то никого позвать не сможет. Всякое же может случиться, иметь козырь в массовом призыве товарищей всегда полезно. Предположим, метки завязаны на кого-то другого или вообще на артефакт, может ли такое быть? Проанализируем события книг и фильмов для ответа на этот вопрос. Первый год. Эпопея с философским камнем. Волдеморт фактически уже возрожден. Да, он в дерьмовом положении, но не намного хуже, чем во время турнира трех волшебников. Однако метки не активируются, паники нет, да и Снейп его за шиворот держал и никакой реакции. При том, что Поттера под мантией он почувствовал. Вообще весь год Редбл странно себя ведет. Вместо того, чтобы аккуратно и по-тихому собрать пожирателей и с помощью них возродиться уже окончательно, лезет в школу и творит одну глупость за другой. Все это напоминает плохо поставленную комедию. Можно было бы предположить, что ему не хватало сил, чтобы удержать пожирателей в узде. Да, можно, если бы он не ограбил банк, или якобы не ограбил. Итак, монетка в копилочку того, что Редбл лишь фигура, а не игрок, и метки контролирует не он. Второй год, наш дорогой товарищ, который, возможно, нам совсем не товарищ, Люциус Малфой, держит в руках один из крестражей, метка снова никак не реагирует на близость куска хозяина, да и сам Малфой явно не знает, что он сует Уизли, хотя, опять же, возможен вариант того, что он не мог отказаться, он может быть на крепком крючке директора, что косвенно подтверждает появление Добби. Не верю я в доброту домовика к какому-то волшебнику, которого он не видел никогда и вообще непонятно как узнал о нем. Помощи от него считай и нет, вред один, который чуть не привел к смерти того, кого он рвался защищать. Да и вообще, что может быть лучше, чем контролируемая оппозиция? На людях, вроде как, вставляет палки в колеса и всячески гадит, а в тиши кабинета получает новые инструкции партии. Что, опять же, косвенно подтверждается поведением Люциуса. На первом курсе его сына отправляют в запретный лес, на втором в школе не пойми что творится, кроме команды героев никто так и не узнал про Василиска. И что, ничего, никаких серьезных проблем он Дамблдору не сделал, да даже любимого сына не перевел в другую школу. Ну, не считать же за месть попытку казнить Клювика, это просто смешно. Тем более, я уверен, что и насчет гиппогрифа все было с одобрения ставки. Потом, собственно, момент, когда красную девицу душа волшебника темного, спрятанная в артефакте, порабощает. Редду был на краю возрождения и снова никакой паники, все тихо мирно, словно ничего и не было. Итог второго курса, в нашей копилочке уже две монетки и запись о том, что Люци, похоже, подконтролен силам света. Год третий, Волдеморта тут нет. Зато на сцену выходят мародеры. Сириус после 12 лет отсидки наконец решает сбежать, увидев в газете изображение Питера, которую ему подарил министр Фадж во время благотворительной миссии по раздаче газет заключенным. Вот 11 лет никто про них и не вспоминал, а на 12-й благотворительная миссия. Чтоб, значит, заключенным было что почитать, ага. Притом четвертый мародер, Люпин, видимо, страдает дефектом зрения, угу. Блэк, который просидел десятилетия в Азкабане, в полусумасшедшем состоянии крысу узнал, а он нет, даже не заподозрил, и по запаху не определил. Рон ее постоянно таскал и даже если не брал на зати, то запах сохранился бы. Да и еще, помимо плохого зрения, Ремус, видимо, страдает склерозом, забыть в самый ответственный день выпить зелье. Это нужно быть очень альтернативно одаренным, чтобы наделать столько ошибок сразу. Как итог, Петтигрю убегает, Сириуса ловит, и золотой Трия вытаскивает его, с помощью хроноворота спасая Клювокрыла, на котором наш бравый мародер и улетает в закат. Итоги третьего курса. Люпин явно человек директора, как скорее всего и Петтигрю. Ну не верю я, что он столько лет жил у Уизли в образе крысы. Никто бы такого не выдержал. Хотя если у Блэка был такой жесткий поводок, то почему его не может быть у Питера? В любом случае, играют его в темную или нет, отмазывать его я не буду. Прости, Питер, но даже если ты не виноват, мне слишком выгодно, чтобы тебя осудили и казнили. Да и не забываем про Фаджа, который также явно служит директору. Четвертый год, сюрреализм продолжается. Крауч-старший приводит сына, которого много лет держал запертым в доме, на финал чемпионата мира по квиддичу, откуда тот благополучно сбегает, воспользовавшись суматохой, вызванный нападением пожирателей. Во время этого самого нападения пожирателей, решивших вспомнить старое, вместо того, чтобы сбежать подальше, запускает темную метку, увидев которую, все пугаются, даже пожиратели, и разбегаются по домам простирнуть штаны. Далее, по легенде, отец его снова ловит, но на помощь спешат Питер и Том, при том, что Редду еще не возрожденный выглядит, словно уродливый ребенок-мутант. Как он в таком состоянии колдовать мог, это загадка. Прям представляю, как Петтигрю с палочкой в одной руке и корзинкой с Волдемортом в другой штурмует дом Краучи. И обязательно с криком «За темного лорда!» Чтоб, значит, силою пафоса пробить защиту поместья и спеленать хозяина, который, находясь внутри, подпитывается от родового камня в доме. И после этого Крауч-младший и Питер ловит Грюма. Крауч подменяет его на посту преподавателя. Интересно, вот каким таким образом они смогли подловить знаменитого параноика, ведь для этого нужно хорошо знать его привычки и слабости, которые они непонятно откуда узнают. Занятие проклятой должности тоже какой-то бред. Вот что им мешало похитить Гарри в поезде на пути в Хогвартс или из Хогвартса. Но нет, они проводят эту аферу с Грюмом, в конце которой Крауч-младший почему-то не уходит на точку сбора ко всем пожирателям, а остается, дожидается возвращения Гарри и его раскрывают, после чего казнят при помощи дементора. При воспоминании об этих тварях меня передернуло, и Белла недовольно заворчала во сне. Я начал ласково поглаживать ее по голове, и она затихла. Также, вроде, у всех пожирателей начинают активироваться метки, во всяком случае, я точно помню момент в фильме, когда Каркаров осаждал с этим вопросом Снейпа. В книге что-то такое тоже было, и было это раньше, чем Гарри на кладбище оказался. Почему-то кусок души, воплощенный в мелком мутанте, мог активировать метки. Пусть не до конца, но мог. А чем хуже были другие два варианта, непонятно. Итоги курса. Явных доказательств нет, но я уверен, Редбл лишь фигура, так же, как и все произошедшие, лишь одна большая постановка. А режиссер у нас один. В принципе, дальнейшие годы можно не рассматривать, там по меткам ничего нового не будет. Но и к однозначному ответу я так и не пришел. Слишком много, если и различных допущений. Значит, пока что буду считать, что метки контролирует Дамблдор, что приводит нас к тому, что мне с компанией нужно его нейтрализовать до того, как он узнает, что мы покинули Азкабан. Планы придется менять. Затяжное противостояние в суде, газетах и политической арене может закончиться, не начавшись, ну не верю я, что через метку нельзя убить. Я бы вот обязательно вписал такую возможность, не думаю, что Альбус, ну или Редбл, глупее меня. Значит, нам нужно будет наведаться в Азкабан еще как минимум раз, а может и больше, и снова захватить охрану, чтобы информация не достигла Дамблдора. Проблемно. Затем подготовить ловушку, в которую нужно заманить нашего манипулятора. У меня будет только одна попытка, любой вариант, в котором он сможет уйти, является моим поражением. Причем, для гарантии, надо брать его живым. Я не уверен, что у нашего светлячка нет крестражи. В общем, наше положение можно охарактеризовать как «все сложно». Не мешало бы проверить реакцию меток на другие крестражи. В Поттере он вроде ущербный. Один должен быть у Кричера и еще один у меня, в банке. Но, пожалуй, лучше не торопиться и попытаться продумать план с захватом Дамблдора. Не хочу спалиться на мелочи. В сейф точно лезть не стоит, а с Кричером. Вальбурга не утерпит, полезет в ту пещеру. Я бы не утерпел, если бы знал, что, возможно, там умер мой сын, а там могут также быть сигналки. Это на Тисовую мы могли подобраться аккуратно, издалека. А вот в ту пещеру, сомневаюсь, что Кричер знает ее окрестности. Во всяком случае, для того, чтобы он нас перенес в незнакомое ему место, нам требовалось показать ему воспоминания. Так было с Тисовой, да и вроде Антонин тоже свои скидывал, когда на дело ходил. В любом случае, мой интерес к Кричеру будет подозрителен, не стоит искушать Вальбургу. Еще крайне необходимо поговорить с остальными про наши бывшие цели, ради, собственно, чего мы все это затевали, чего хотим сейчас, помимо амнистии, и как они смотрят на то, чтобы окончательно утопить Редбла. Белла его не простит, даже если он действовал не по своей воле, отомстит. После всего, что она мне рассказала, ХМ, как бы аккуратно выяснить отношение остальных к нему, не хотелось бы нарваться на фанатика. А так, если топить Дамблдора в компании Редбла, то нам же легче бу, Руди. Я хочу ребенка, и ждущий взгляд в глаза. Я чуть не ляпнул в ответ, тебе что, одного мало? Хорошо, сумел вовремя придержать язык, начал прикидывать, где можно украсть еще одного мелкого. Белла стукнула меня по плечу, требуя ответа. Много думать вредно, уже всякий бред в голову полез про похищение детей, надо отдохнуть, а пока стоит успокоить Беллу. Как только врач скажет, что мы вылечились и наше пребывание в Азкабане не скажется негативно на малыше, так сразу и заделаем. Обещаешь? Подозрительно спросила она. Ну конечно, дорогая, как ты можешь во мне сомневаться? Как я могу не хотеть детей от такой умницы, красавицы, садистки и стервочки? На первые два комплимента Белла довольно кивала головой, а после стервочки ударила меня в живот, но я был настороже и удар заблокировал, два раза один и тот же номер не пройдет, довольным тоном сказал я. Беллатрикс хищно улыбнулась и с размаху опустила свою пятку мне на пальцы правой ноги, а я и не повторяюсь, и резко встала с моих колен. Ну я же не сказал, что мне не нравятся эти твои черты, между прочим, ты мне ноги отсидела, наигранно обиженным тоном протянул я. ПФ, подхалим, и так тебе и надо, я в ванную, приведу себя в порядок, и гордо продефилировала к выходу. Судя по ее явно повеселевшему виду, моя поддержка помогла. Я потер отбитые пальцы. Больно, эх, на что только не пойдешь ради жены. Так, пока она занята, надо собрать остальных и обсудить наши цели и действия в отношении Вальдемарта. Глава 16. Придя в гостиную, я увидел довольно умильную картину. Гарри колотил крестного игрушкой по голове. Сириус на это радостно смеялся. Миг, и он перекинулся в собаку. Поттер тут же перестал драться и попытался то ли обнять, то ли сесть верхом на бродягу. Я обратил внимание, что на руке у ребенка был браслет, вроде бы в виде переплетенных змей, отсюда было не видно подробностей. Еще в зале находился врач Блэков, мистер Рейли, который сейчас о чем-то говорил с Руквудом. Глядя на Августуса, вспомнил, что не сказал о необходимости дежурить по двое. Здесь же была и Вальбурга, которая пристально смотрела на играющих детей. Я сел в соседнее с Руквудом кресло и поинтересовался, чья сейчас смена на Тисовой. Оказалось, Джаксона. Также меня проинформировали, что обследование ребенка выявило некоторые странности. Шрам явно неестественный, слишком ровные края, к тому же выполнен в виде зеркальной руны Зиг, под которой было нечто непонятное. Во всяком случае, врач с таким никогда не сталкивался. Как он с Августусом считал, это нечто вроде куска души, но точную диагностику у них провести не получилось, и они решали, каких еще специалистов позвать для обследования. Как это убрать и какие последствия это может иметь для здоровья мальчика? Пока ничего толком не решили, кроме стандартного детского охранного браслета, именно тот, который я заметил. Он следит за состоянием ребенка, в случае опасности направляя энергию дома на сохранение жизни малыша и подавая сигнал тревоги всем, у кого есть кольцо рода. Также вытягивает лишнюю ману, не давая произойти случайным выбросам. Выслушав их объяснение, поинтересовался, чем сейчас занимаются остальные. Узнал, что Долохов отправился спать, следующая смена его, Мальсиберы, Розье и Робастан тренируются, Триверс читает газеты. Вальбурга через знакомых заказала подшивку пророка за последние 3 года, и теперь Ферокс изучает события, которые произошли, пока нас не было. Я попросил Руквуда никуда не уходить, потому как хочу обсудить наши цели и желания, помимо оправдания судом и прекращения преследования, на что неожиданно получил ответ. Не думаю, что они изменились с тех пор, как мы основали свою политическую партию. Возможно, ты, Рудольфус, не помнишь, но конечной нашей целью была отмена статута секретности и интеграция волшебников в мир маглов. Естественно, что мы хотели занять в новом мире наилучшие места. Мы понимали, что это путь на годы. Поэтому планировали начать с малого, а именно создание службы, которая помогала бы подбирать волшебникам пару для рождения наиболее сильных детей. Сейчас никто не ведет учет маглорожденных до поступления в Хогвартс и практически не проводит проверки на совместимость с ними. Наша служба, которую мы назвали «Контроль крови», должна была бы записывать сведения о новых детях, проводить разговоры с их родителями до поступления в школу, оказывать помощь, если надо, брать у них кровь для проведения ритуалов совместимости. В общем, долго рассказывать, как это должно было работать, главная заковыка заключалась в том, что нам требовался свой артефакт для указания появляющихся волшебников, либо доступ к тому, который находится в Хогвартсе. Насчет хогвартского Дамблдор уперся намертво, мотивируя тем, что мы детей чуть ли не в жертву приносить будем. Свой же создать очень трудно, дорого и долго. Мы так его и не сделали, не нашли мастера-артефактора. Карлус Поттер, пока был жив, с нами работать отказывался. Шли переговоры с заграничными мастерами, но их оборвало начало нашей маленькой войны. Конечно, мы не были альтруистами, и у каждого из нас были и свои цели. К примеру, я и Барти Крауч хотели заниматься исследованиями, желательно совместно с магловскими учеными. Мальсиберы – расширение своего дела и освоение новых рынков. Долохов – получить титулы и земли. Триверс – найти себе невесту. Он так и не смог найти себе пару с хорошей совместимостью. Разве волновал упадок образования? Ты, Робастан, Беллатрикс и Джаксон хотели создать армейское подразделение, отслужить в котором должны были бы все юноши после окончания учебы в Хогвартсе. При поступлении на службу они должны были бы принести присягу родине. Если честно, ты очень не любил маглорожденных и часто говорил, что они недостойны дышать с нами одним воздухом. Но не из-за их происхождения, а потому, что, когда началась война с Гриндевальдом, они предпочли спрятаться и сидеть тихо, не выступив на защиту нашей страны. Нет, среди них были и те, кто пошел сражаться, но таких были единицы. В той войне почти все старые рода понесли страшные потери, став на грани исчезновения. Некоторые были совсем уничтожены. В принципе, я понимаю тогдашнего Руди. Интересно, а какие планы у Сириуса? Надо поинтересоваться. Сириус, а чего бы хотел ты? В смысле, похоже, все его внимание занимал крестник, а вот его мать, я видел, внимательно прислушивалась к нашему разговору. Что ты планируешь делать дальше? И чего бы ты хотел получить, кроме амнистии? Не знаю. Раньше я хотел стать Аврором, но теперь не думаю. В зал вошла Белла, и она, похоже, слышала последнюю фразу Сириуса, потому как язвительно ответила: «Не думать, это твое обычное поведение, братец». Гарри, обернувшийся на голос, увидел Беллатрикс и, бросив все игрушки, с радостным криком «Мама!» побежал к ней, но, запутавшись ногами в толстом ворсе ковра, упал на середине пути. Белла быстрым шагом подошла и подхватила его на руки, затем направилась в мою сторону, по пути разговаривая с ребенком. Сириус ревниво следил за ними. Жена с ребенком на руках села мне на колени и сказала, обращаясь к Гарри: «Вот мы и у папы на ручках, он у нас сильный, он и нас двоих удержать сможет». Встретившись со взглядом ребенка, я попытался улыбнуться потеплее. «Ты пока с мамой поболтай, чтобы ей не скучно было, пока папка с твоим крестным разговаривают». «Ага, надеюсь, некоторую неуверенность в словах о папе с мамой ребенок не почувствует». «Да». Блэк теперь выглядел еще более недовольным, он походил на взъерошенного воробья. «Ну что ж, продолжим его обработку. Так вот, Сириус, я думаю, что тебе стоило бы заняться артефакторикой, пройти обучение, стать мастером. Потом и крестника обучишь, сам подумай. Беллу ты в боевой магии вряд ли когда перегонишь. И, соответственно, вряд ли в этом вопросе станешь для Гарри авторитетом, он скажет тебе: «Мама круче всех и научит меня сражаться лучше всех». Беллатрикс выглядела очень довольной, ей явно понравились мои слова, потому я и предлагаю тебе занять другую нишу. Представь, ты выучишься и создашь для Гарри метлу, одну из лучших в мире, а, возможно, и лучшую, ну тут все от тебя зависит. На ней будет дарственная надпись, что-то вроде: «Крестнику в дар от крестного, учись, летай, побеждай, сап, и герб Блэков». Такая метла будет только у него, она будет уникальна, представляешь, как он будет ею гордиться и хвастаться своим друзьям-сокурсникам. Говорить, какой у него крестный классный, сколько всего знает и его учит, а все ему завидовать будут. Или вот еще пример, сделаешь ему свадебный подарок, пару обручальных колец, вот он показывает их невесте, она: «Ой, какая прелесть, гоблины делали», а он: «Эдак небрежно солидно». «Фе, гоблины, да что могут эти нелюди, вот мой крестный, это мастер». К тому же, артефакты, они и боевые бывают. Сириуса идея явно вдохновила. «Думаешь, у меня получится? Ну, ты же смог сделать волшебный мотоцикл, да и карту мародеров тоже наверняка непросто было делать, хотя там у вас коллективное творчество было. Откуда ты про нее знаешь?» «Да так, крыска на хвосте в свое время принесла». «Так, надо сворачивать с темы про Петтигрю. Вон как Блэк напрягся, скажите ему, леди Вальбурга, нельзя же зарывать талант в землю». «Я снова соглашусь с Рудольфусом, сын. Артефактор, вполне достойное и уважаемое дело, это тебе не мелких жуликов в твоем Аврорате гонять. Кстати, Рудольфус, в неформальной обстановке можешь называть меня тетей Вальбургой или просто тетей, мы же одна семья, как-никак у тебя моя племянница в женах, похоже, я перешел в ближний круг для нее». «Прекрасно, одна из моих целей выполнена, но это же надо ехать на материк и долго учиться, я не хочу надолго покидать Гарри». «Ну, я думаю, если предложить достаточную сумму за обучение, то можно уговорить наставника обучить тебя на дому, хотя, наверняка, это влетит в копеечку, но зато дополнительный рычаг влияния для мастера, будешь плохо стараться, не видать тебе свиданий с Гарольдом». «Да и насчет времени, вот помню, когда мы с Нейпу оплатили обучение, он очень быстро его закончил, а его наставник пел ему дифирамбы». Белла, которая до этого момента показывала ребенку красочные иллюзии различных животных и тихим голосом объясняла, кто это такие, решила принять участие в разговоре. «Ну, дорогой, ты и сравнил, то с Нейп, а это Сириус, он всегда был раздолбаем. Ну, уж Нюнчику я не уступлю. Эф, это только слова, докажи их делом. К примеру, пока мы заперты здесь в связи с тем, что находимся вне закона, ты мог бы сделать какие-нибудь простенькие артефакты, игрушки для Гарри или что-то еще. Но учти, если ты подсунешь ему какую-нибудь тупую дрянь, то я лично проведу с тобой несколько спаррингов подряд. И поверь мне, ты сильно пожалеешь о том, что тебе пришлось встать со мной в круг. Даже я впечатлился тоном Беллы. Хаем, я вспомнил, что, в отличие от меня, она с утра ничего не ела, ну, не считать же чаю Дурсли за еду. Наш юный сын тем временем теребил Беллатрикс за платье, требуя ее внимания и продолжения показа чудес. Я обратился к нему. «Сынок, а ведь мама еще не кушала, я думаю, нам надо это исправить и покормить ее. А ты как считаешь?» «Да, куать». Он говорил ей что-то еще, но я не понял. Мы с Беллой пошли в столовую, Гарри она несла на руках. Сириус продолжал сидеть на полу с задумчивым видом. Руквуд и Арели вернулись к своему обсуждению. Вальбурга сидела в кресле, видимо, обдумывала, к кому можно отправить письмо с просьбой об обучении сына. Но, я думаю, скоро она направит сына в сторону библиотеки и поможет выбрать литературу, чтоб он бездельем не маялся. А мне, пожалуй, после столовой нужно будет поговорить с братом, желательно в приватной обстановке. Глава 17. В столовой Белла усадила Гарри на детский стул, оперативно Вальбурга действует, наверное, уже и детское оборудовано, и наколдовала иллюзию маленького единорога, который бегал вокруг ребенка. Гарри азартно его ловил, громко хлопая ладонями по столику. Пока Кричер занимался готовкой и сервировкой стола, я решил поговорить с женой о том, чтобы она увеличила свое влияние на Петунью. Не зря же мы им блокнот оставили. «Дорогая, я хочу, чтобы ты подружилась с Петуньей, естественно, что она должна считать тебя подругой-наставницей, в идеале кем-то вроде старшей сестры. Конечно, это дело не быстрое, но с помощью разговоров через блокнот завоюй ее расположение. Думаю, вначале ее зацепить можно разговорами о том, что ты планируешь завести ребенка и тебе интересно, какие рекомендации для будущих мам есть у обычных людей. Слова магла избегай, хотя ты это и сама понимаешь, ты же у меня умненькая девочка». Я прищурил один глаз и с хитрой улыбкой посмотрел на Беллу. «Мерзкий подлиза», — довольным тоном сказала она. Далее, наверняка она спросит, что сказать знакомым или еще каким-то людям, которые знали о Гарри, тогда-то они об этом не подумали. Вот тут посоветую ей говорить, что, оказывается, Поттер был из аристократов, но с семьей разругался из-за неподобающего поведения, бросил учебу и ее сестру тоже с правильного пути сбил. В общем, Поттер плохой. Но мы, то есть родственники Поттера, узнали, что у него был сын, и пришли его забрать, заодно познакомились с новой родней. Пусть говорит, что Вернон произвел на нас хорошее впечатление тем, что смог открыть и неплохо развить свое дело. Вы, женщины, любите похвалиться достижениями мужа или детей. К тому же, ей будет приятно услышать это от тебя. Потому мы решили вложиться в это самое дело. Расскажи ей по большому секрету, что эти инвестиции, возможно, лишь ступенька, мол, ты слышала кое-что в разговорах мужа и его друзей. Руди говорил им, что нашел перспективного человека, у которого есть опыт развития дела с нуля и который мог бы стать во главе их совместного бизнеса. К тому же, он родственник, хоть и дальний. Так что если он хорошо распорядится инвестициями, то получит более интересное предложение. Ты не знаешь, что это, но явно что-то значительное. Скажи ей, если Вернон станет управляющим, он тоже долю получит, уж родню мы не обидим. Предупреди, что когда они пойдут к нам в гости, то у нас и будут эти самые друзья, которые присмотрятся к Вернону, и он к ним сможет присмотреться, чтобы понять, сработаются ли они. Про саму Петунью намекни ей, что она может говорить про себя. Еще не леди, но... Хорошо, Руди, я могу все это сделать, но ты мне расскажешь о своих планах на этих людей, мне интересно. И я хочу знать, ради чего стараюсь. Ладно, но еще я хочу, чтобы ты с Вальбургой все обсудила и убедила ее в полезности сотрудничества с Дурслями. Желательно, чтобы Сириус был рядом и слышал ваш разговор, ему тоже надо понять, что они нам пригодятся и не стоит их отталкивать. А теперь зачем это? Нас же считают маглоненавистниками, а тут мы дружим с обычными людьми, ведем совместные дела. В общем, показываем, что не делим людей на волшебников и маглов. Также я хочу убедить Петунью и Вернона заключить магический брак, такой же, как у нас. Мы с тобой станем поручителями, которые вложат магию в их клятвы. Ты с Вальбургой подтянешь Петунью в этикете, всяких правилах, в том числе в тех мелочах, о которых в учебнике не пишут, но все это знают. Басти займется мной и Вернаном. Представь, какой фурор они произведут на приеме, когда все узнают, что они не волшебники, но при этом состоят в магическом браке и знают, как себя вести в нашем обществе. А еще мы заявим, что они наши родственники. Еще я рассчитываю, что они будут свидетелями против Дамблдора, когда наконец дело дойдет до суда. Ну и насчет талантов Вернона, я не шутил, если справится. Я хочу организовать банк, который будет конкурировать с гоблинским. Но у нас вроде договор с ними, про то, что мы не можем основывать свои банки, разве нет? Да, договор есть, но не со страной или с расой, а с волшебниками. Тогдашние лидеры, среди которых были и наши с тобой предки, которые и представляли все волшебные сообщества, поступили разумно, оставив лазейку. Вернон не волшебник, а значит, на него договор не распространяется, к тому же в документе говорится о хранении золота. Переведем наши сбережения, допустим, в платину, и все. Естественно, что это дело не ближайших дней, и, возможно, даже лет, нужно все тщательно взвесить и просчитать, и потом, нам пригодится человек, разбирающийся в традициях и неписанных правилах среди неволшебников. У нас сейчас никого такого нет и мы понятия не имеем, с чего нам стоит начинать, если, как и Мальсиберы, решим расширить дела. В общем, потенциал развития у этого знакомства есть. И если в совместном бизнесе мы с Басти Вернона наверняка заинтересуем, то вот в том, чтобы попытаться выйти в аристократическое общество, тем более волшебников, вряд ли. Тут и вступаете в игру вы с Вальбургой, подводя Петунью к нужному нам пути, а уж она заставит мужа. Ну что же, в принципе, выглядит перспективно, я сделаю то, что ты хочешь, и тетушку смогу убедить, с Сириусом вряд ли получится, скорее он тебя послушает. Кстати, насчет хранения золота, ты не один такой умный, все волшебники, семьи которых принимали участие в войнах с гоблинами, хранят у них едва ли треть от собственных богатств. Основная часть хранится в тайниках родовых особняков, естественно, не в золоте. В основном это драгоценные камни, металлы или какие-либо иные ценности. Старые семьи гоблинам не верят, я подберу тебе пару книг в библиотеке по этой теме, чтобы ты обладал всей полнотой информации, а не теми обрывками, какие у тебя остались. И чтобы я без тебя делал, так, ты пока ешь, а я пойду поговорю с Басти. Надо вызнать, что думают остальные по поводу утопления нашего лорда. Но, что бы мы ни решили, я тебе обещаю, мы отомстим. Рано или поздно. Спасибо. Я оставил Беллатрикс с Гарри и пошел в тренировочный зал. Там я обнаружил, помимо тренирующейся четверки, Ферокса Треверса, который листал газету. На столе рядом с ним было несколько стопок старых номеров пророка. Сев в соседнее с ним кресло, я поинтересовался. Ну как, нашел что интересное? Да, есть несколько странных моментов. Я начал читать с того момента, как нас взяли, и первая странность, которую я обнаружил, связана с Сириусом. Вернее, с его бывшим другом Питером Петтигрю. Здесь сказано, что Сириус расправился с ним, взорвав улицу бомбардой Максима. И якобы доказательством смерти Питера является его палец. Но, помимо Питера, еще 12 маглов разорвало, там этих пальцев должно было быть. Допустим, он специально рядом свою палочку бросил для привлечения внимания, но как силы правопорядка узнали, что это именно его палец? Откуда у них образец крови Питера? Вряд ли им Сириус сказал, они же его, похоже, не допрашивали, иначе бы знали, что он не предатель. В общем, неясно, как они палец опознали, про какие-либо приметные знаки типа перстня на нем или чего-то такого тут ни слова. Вторая странность, это, собственно, то, что Блэка посадили. Ни допроса, ни внятных свидетелей, в качестве доказательств его вины приводится только то, что он сам все время повторял. Я виноват. Третья заключается в том, что после того, как Люциус Малфой, а также остальные наши бывшие товарищи смогли отговориться тем, что на них наложили Империус, и они действовали не по своей воле, нас не проверили на всякие чары, влияющие на сознание. Даже если предположить, что Люци и компания откупились, то почему подобное предложение не было сделано нам? Мы, как бы, тоже не бедствуем. Остальное я пока не дочитал, но газеты явно подогревают славу Поттера. Они даже дали ему прозвище «Мальчик, который выжил». Все, как я и говорил, наше попадание в Азкабан было подстроено, и обнаруженные тобой странности отлично вписываются в череду уже известных нам. Меня волнует сейчас такой вопрос: не был ли Волдеморт слугой или учеником Дамблдора? Наши родители как-то подозрительно вовремя скончались, обрати внимание, у всех нас. А кто был вхож во все наши семьи? Уж явно не Дамблдор, зато если предположить, что у него был сообщник, а ведь сходится. Но ты же говорил, что думаешь о том, что его тоже под контролем держали. Да, возможно, но опять же, точных данных у нас пока нет. Надо предполагать все возможные варианты. И если наш бывший лидер развоплотился, как нам говорили, то не стоит торопиться помогать ему воплотиться обратно. Во всяком случае, пока не снимем метки. Я вот не уверен, что они нужны только для связи, а ты? Не знаю, не знаю. Феркс задумался и глубоко ушел в себя. Ну, пищу для размышлений ему я дал, воспользовавшись моментом, заронил зерно сомнений в Ридле. Думаю, он поделится нашим разговором с остальными, а это в свою очередь посеет сомнения в них. И потом мне легче будет уговорить их утопить нашего темного лорда. Хватит разговоры разговаривать, пойдем тренироваться, брат. Пока я говорил с Треверсом, Робастан закончил свою дуэль с Григориусом и подошел как раз к концу нашего разговора. Ты же знаешь, врач мне запретил. Но я тебя зову не в магии тренироваться, позвеним мечами. Раньше ты был хорош в фехтовании, тем более физические нагрузки доктор не запрещал, Басти заразительно улыбался. Что ж, это подходящий случай поговорить наедине. Мы взяли со стойки у стены пару тренировочных мечей и прошли в дуэльный круг. Сначала Робастан решил оценить, какие навыки у меня остались, поэтому сказал нападать. Отразив несколько моих неумелых ударов, атаковал сам. Скорость реакции у меня оказалась хорошая, первый удар я смог отбить, но второй достиг цели. Ну, это следовало ожидать, в прошлой жизни навыков фехтования у меня не было, памяти тела тоже не наблюдалось. Брат больше не улыбался, он спросил довольно мрачным тоном: скажи, что вообще ты помнишь? Я помню только то, что, как я считал, может помочь нам выжить, ну и мыслю относительно адекватно. Сам понимаешь, тогда выбирать не приходилось, я старался сохранить то, что считал наиболее важным для выживания. Из личного я не помню почти ничего, я не помню лиц отца и матери, я даже не помню, как их зовут. Иногда мелькают какие-то обрывки, но не более. Согласись, потеря памяти и навыков – небольшая цена за жизнь жены и брата. Да, да, ты прав. Просто это сложно принять. Раньше ты побеждал меня в 9 спаррингах из 10. Брат, мне нужна твоя помощь. К моей жене вернулись воспоминания, и, в общем, Волдеморт теперь враг нашей семьи, скорее всего, именно он подлил ей зелье, а также, возможно, он стоит за смертью наших родителей. Басти был мрачнее тучи, но не перебивал, а молча слушал, за смертью семьи наших товарищей тоже скорее всего стоит он. Конечно, вполне возможно, что он сделал это не по своей воле, но надо быть готовыми ко всему. В общем, я хочу, чтобы ты переговорил со всеми пожирателями и выяснил их отношение к лорду. С Треверсом я переговорил, он тоже согласился, что это может быть правдой. И расспроси их, как они смотрят на то, чтобы утопить его. Так нам легче будет оправдаться. Хорошо, сделаю. А сейчас давай продолжим тренировку. Раз ты все забыл, то начнем со снов. Похоже, Робастан решил отвлечься от тяжелых мыслей хоть каким-то делом. До самого конца занятий, который определил Басти, мы разговаривали только по делу. Когда мы сложили мечи на стойку, он сказал мне: их звали Ариэс и Медиа, наших родителей, интерлюдия, Вальбурга Блэк. После того, как Кричер сообщил о победе Сириуса и остальных заключенных, моей размеренной, одинокой жизни отшельницы пришел конец. Нужно было постоянно что-то делать, о чем-то подумать, что-то готовить. Сначала хоть как-то разместить беглецов, потом подготовка к ритуалу, затем забота о юном Поттере. Но я была рада этой суете, одиночество медленно убивало меня. Теперь же раздающийся веселый детский смех, хоть и не моего внука, внушал оптимизм и надежду на лучшее. Я посмотрела на виновника всех последних событий. Сейчас Рудольфус читал, иногда поглядывая на жену, возившуюся с Гарри. Старший Лестриндж был интересной личностью, не сломался, потеряв все способности вместе с огромным пластом памяти, что произошло бы с большей частью магов. Явно пытается сблизиться со мной, видимо рассчитывая на помощь С. Да почти совсем, удивительно только, что сообразил он о необходимости этого быстрее брата. Хотя младших обычно готовит управлять делами, чтобы они приносили прибыль, в то время как наследник определяет курс, куда этот самый род будет стремиться. И обычно большинство связей, договоренностей, знакомств, родители, естественно, постепенно передают старшему сыну. Сейчас же он очень многое растерял, а с теми знаниями этикета и различных традиционных моментов в общении, которые у него есть сейчас, его и всерьез-то не воспримут. Могут и прошлые, еще оставшиеся союзники отвернуться. Рабастану уже понадобится время, чтобы разобраться со всем этим, наладить новые знакомства, а еще и их предприятия, в которых наверняка сейчас полный хаос. При этом надо брату помогать, еще и Белла наверняка забеременеет, как только врач разрешит. Учитывая ее поведение и то, как она вцепилась в малыша, в этом практически нет сомнений. В общем, положение их семьи, даже не учитывая, что они беглые преступники, довольно трудное. Я вздохнула, на самом деле у меня сейчас положение не намного лучше. Если не считать дочерей Сигнуса и Друэллы, то нас осталось всего четверо. Собственно, Сигнус и Друэлла, я и мой сын Сириус. Но, как будто этого мало, мы еще и разрознены. Друэлла с мужем со мной не общаются после того, как я уговорил Ориона на ту авантюру с замужеством Андромеды, а то, что не смогла вытащить Беллатрикс с Сириусом, только усугубило это отчуждение. Политическую жизнь мы не ведем, разве что дела в относительном порядке. Но теперь у меня появился шанс, 10 опытных, закаленных в боях магов, это уже немало. И мне нужно, чтобы они оставались едины, сейчас их лидером, держащим их вместе, является Рудольфус, и это наилучший для меня вариант. В связи с потерей памяти его положение довольно шаткое, значит, мне нужно укрепить его, что я и проделала, показав, что он теперь для меня находится в ближнем круге. Также этим показывая Лестринджу, что желание тесного сотрудничества наших родов обоюдное, а всем остальным, что в качестве лидера я принимаю именно его. Думаю, оставшиеся поняли этот намек, продемонстрированный за обедом. Мне нужно, чтобы они вытащили мою племянницу, а также чтобы Лестриндж помог мне с Сириусом. Как это ни удивительно, но мой сын ему верит и слушает. Уже одним тем, что Рудольфус направил моего непутевого отпрыска на достойное занятие, он заслужил мою благодарность. Но этого мало, мне необходима его поддержка и в дальнейшем, и чтобы, если, не дай Мерлин, со мной что-то случится, кто-то мог присмотреть за Сириусом, направить его или же наоборот, придержать. Поэтому для него я буду доброй тетушкой Вальбургой, которая так много сделала для него и для его семьи. Конечно, я не собиралась совсем слепо на него надеяться, я буду влиять на его решение, но мягко и аккуратно, через Беллу. Ведь недаром же говорят, муж – голова, а жена – шея. Куда шея повернет, туда голова и смотрит. Чтобы он не свернул туда, куда не надо, или не принял неправильных решений. Наподобие того, что он недавно придумал, протащить маглов в высшее общество. Нет, я согласна, с ними можно иметь дела, принимать в гости, в тесном семейном кругу. Но проталкивать их как политических фигур, готовить к приемам, считаю бесперспективным. Однако отказываться я, конечно, не стала. Я же добрая тетушка. Но уговаривать или нянчиться с этими маглами я не собиралась, ведь если они не захотят или не выдержат обучения, это же не моя вина, правда. Интерлюдия. Кричер. Кричер, как обычно, убирал в доме, когда его позвали. Это были гости хозяйки. Она сказала, выполнять их поручения, если, конечно, они не направлены во вред древнейшему и благороднейшему роду Блэк. Мик и Кричер оказался в гостиной, где застыл прямо перед двумя людьми в ожидании приказаний. «Кричер, перенеси нас на Тисовую улицу, в дом к той старухе», сказал один из них и протянул руку Кричеру. Взяв его руку и дождавшись, пока второй возьмется за другую руку Кричера, Кричер выполнил приказ. «Спасибо, Кричер, теперь возвращайся в дом, когда ты нам понадобишься, мы тебя позовем, как будет угодно господину», с поклоном ответил Кричер. Однако Кричер не вернулся домой, а, став невидимым, переместился в угол комнаты и принялся наблюдать. Приказ оставить их одних пробудил подозрения в Кричере. Уж не хотят ли они сговориться и причинить зло хозяйке? Кричер узнает, Кричер будет внимательно смотреть и слушать. Тем временем два господина поприветствовали третьего, который сидел на диване. С помощью палочек они подвинули стоявшие по бокам от дивана кресла так, чтобы они были напротив, затем сели в них. Один из прибывших господ сделал какие-то пассы палочкой, кивнул, и они начали разговор. «Ты многое пропустил, Эрсинос», — начал один из прибывших. «Раньше Кричер слышал, как другие господа зовут его Антонином. Что именно? Ну, если вкратце, то лорд теперь враг Лестринджии, похоже, Блэков. Сегодня Робастан подходил к нам и спрашивал, что мы думаем насчет того, чтобы, если он еще каким-то образом выжил, добить его окончательно, и, соответственно, повесить все наши преступления на него, наподобие того, как сделал Люциус. Также Феракс говорил, что, возможно, именно лорд виновен в смерти родителей и других родственников некоторых из нас, но эта информация не проверенная, только догадки. Я не знаю, но Рудольфус же говорил, что лорд был под контролем, ведь тогда получается, это предательство. Когда родители умерли, он очень сильно поддержал меня, почти заменил мне отца. Не мог же он их и убить? У нас нет ответа, Эрси, но я могу тебе сказать, что Том и в школе был себе на уме, и весной 79-го он точно был свободен и действовал исключительно по своей воле. Видишь ли, он тогда попросил его проверить, видимо, чего-то опасался. В любом случае Робастан сказал, что они будут мстить ему, несмотря ни на что, а этого господина звали Аниситус, Кричер помнит. Но почему? Они же наоборот, раньше яростнее всех его поддерживали. Басти прямо не сказал, но, как я понял, это из-за Беллы, она полностью восстановила воспоминания. Но что в них, а каково ваше мнение? Аниситус, Антонин, вы бы не начали этот разговор, если бы у вас не было какого-то предложения. Ты прав, мы предлагаем пока согласиться со всем, что предлагают Лестринджи. Если надо, будем обвинять Волдеморта. Услышав это имя, Кричер вздрогнул, потом соберем информацию. Если он не виновен в отношении нас и может быть возрожден, возродим, естественно, в тайне от всех. Поможем покинуть Англию и устроиться на материке. Сам понимаешь, тут у него нормальной жизни уже не будет. Да, ты прав, я согласен. А вы еще с кем-то это обсуждали? Нет, в доме нельзя, Вальбурга может узнать, а ссориться с ней нам сейчас нельзя. Да и потом, крайне нежелательно. Блэки или Стринджи, это те семьи, которые лучше иметь в союзниках. Так что обсуждать можно только вне дома и то, не со всеми, надо подумать, кто еще нас поддержит, и постараться попасть на дежурство с ним в паре. В паре? Ах да, ты же и это пропустил. За обедом мы решили, что дежурить стоит по двое, так будет надежнее. Обмен информацией также на дежурстве или еще где вне дома. Хорошо, ну тогда тебе пора, сейчас наша смена. Кричер. Кричер перенесся из своего угла к дивану и стал видимым. Господин потребовал перенести его в дом Блэков. Выполнив приказ, Кричер остался один. Кричер видел, Кричер слышал, Кричер запомнил. Хозяйка Вальбурга узнает все, что узнал Кричер. Теперь Кричер будет следить за господами. Глава 18. Проснулся я в одиночестве и от этого как-то неуютно себя ощущал. Да уж, правильно говорят, к хорошему привыкаешь быстро, времени всего ничего прошло, а без Беллатрикс под боком просыпаться уже некомфортно. Ну, пора и мне вставать. В ванной посмотрел в зеркало, увиденное не радовало, нужно бриться. С непривычки я провозился довольно долго, все же первый раз самостоятельно опасной бритвой брился, зато не порезался. После всех банных процедур вернулся в комнату и, сменив халат на нормальную одежду, отправился в гостиную. Там никого не оказалось, и я прошел в столовую. К моему удивлению, в ней, помимо нашего стандартного пожирательского собрания с добавлением Вальбурги и Орели, была и миссис Крауч. Как-то я сомневался, что Диглан сможет ее вытащить всего за один вечер, но рад был ошибиться. Миссис Крауч была высокой, стройной женщиной с частой проседью в каштановых волосах. Я поприветствовал всех и сел за стол, естественно, рядом с Беллой и Гарри. Разговоров за столом не было, да и вообще, атмосфера была мрачная, все молчаливо ждали начала завтрака, даже Гарри был необычно притихший. Это так, присутствие миссис Крауч на всех действует. Однако, надо бы поинтересоваться у Камиллы, просветила ли ее Вальбурга о том, что мы от нее хотим.